Государь, еще одно слово по поводу вашего здоровья. Остерегайтесь яда, особенно в конце весны. Стало быть, мне придется отказаться от грузди, лисичек и сморчков, до которых я так охоч. Но, помнится, и впрямь они не раз причиняли мне мучительные боли в желудке, к которым я вообще склонен. Потом вдруг тревожно добавил: «Яд? Может быть, вы намекаете на укус гадюки?» «Нет, государь, я говорю только о пище». «Хорошо, благодарю вас, мэтр Мартен, я буду настороже». И прежде чем отправиться в совет, Людовик приказал своему камергеру усилить надзор за кухней, распорядиться, чтобы к столу подавали только самые свежие припасы и проверяли, откуда они поступают, и главное, чтобы каждое блюдо, прежде чем попасть к королю, пробовали не один раз, а дважды. Когда Людовик вошел в залу, присутствующие поднялись с мест и стояли до тех пор, пока он не уселся под балдахином. Удобно устроившись на троне, аккуратно натянув мантию на колени и уперев длань правосудия в сгиб левой руки, Людовик вдруг почувствовал, что равен величием Иисусу Христу, распространяющему сияние на церковном витраже. Разглядывая своих баронов, стоявших ошую и одесную, и склонившихся в почтительном поклоне, видя, как они покорны его воле, Людовик подумал, что в иные дни быть королем даже приятно. «Вот, — думалось ему, — сейчас я провозглашу свое решение, и каждый будет с ним сообразовываться, и я восстановлю среди моих подданных мир и доброе согласие». Перед ним предстали участники тяжбы, которых ему предстояло помирить. С одной стороны, графиня Маго, тоже в короне, на целую голову возвышалась над своими советниками, державшимися возле нее. С другой стороны, делегация союзников Робера Артуа. Каждый союзник нацепил на себя свою самую лучшую одежду, к сожалению, уже вышедшую из моды, и поэтому все вместе они производили впечатление пестроты и неуместного щегольства. От этих мелкоземельных сеньоров так и несло провинциальным безвкусием. Суастр и Комон вырядились словно на турнир. Оба явились в гигантских шлемах. У одного шлем был увенчан орлом с распростертыми крыльями, а у другого — женской поясной фигуркой. Они понимали теперь, что перестарались, и неуверенно косились на соседей из-под стальных забрал. Вельможи, участники совета, были благоразумны и в равном количестве выбраны из сторонников обеих партий. Карл Валуа и его сын Филипп, Карл де Ламарш, Луи Клермон, сир де Меркер, граф Савойский и, конечно, Робер Артуа, граф Бомон-Ле-Роже, поддерживали союзников. Известно было, что, с другой стороны, Филипп Пуатье, Людовик де Вре, Анри де Сюлли, граф Булонский, граф Форесский и мессир Миль де Нуайе держат руку графини Маго. Канцлер Этьен де Морне сидел чуть впереди короля, разложив на столике свои пергаменты. «Во имя отца и сына...» Присутствующие удивленно переглянулись. Впервые король открывал свой совет молитвою и просил Господа умудрить его при решении дел. «Да нам его подменили!» — шепнул Робер Артуа своему кузену Филиппу Валуа. «Теперь он вообразил себя епископом, проповедующим Саммона. Дорогие мои братья, дорогие мои дядья, дорогие мои сеньоры и возлюбленные мои подданные», — начал Людовик X, «мы горячо желаем, следуя долгу, возложенному на нас Господом Богом, поддерживать мир в нашем королевстве и осуждаем распри между нашими подданными». Так говорил Людовик, обычно бормотавший при слушателях что-то невнятное. Говорил, правда, медленно, то четко.